люби меня. Как только твой покорный я встречу взор, у ног твоих раскину я узорный живой ковер. Окрылены неведомым стремлением над всем земным, в каком огне, с каким самозабвением мы полетим. И, просияв в лазури сновиденья, предстанешь ты царить навек в дыханье песнопенья и красоты.